чуть время пришло, и захлопнулась дверь. Ангел пропел, и полопалась кожа. Мы выбили жизнь, но не стали мудрей. Мы прожили смерть, ангел пропел, и по...